где-то на земле есть счастливый человек. Он не смотрит сериалы и кино, видит он в окне поздний сумеречный свет, и в наушниках выходит на него. Там, где сыпет снег на пластмассовых полях, где действительно покой, тишина. Он проходит след ускользающим ночам, провожая ровным взглядом провода. Утренним огнем зори газовой плиты скоротав часок продолжил путь. Все, что в темноте одинокой головы скрылось, больше не удастся мир вернуть. Мысли как песок, пыль окраин городов, застоявшиеся эхо снов. Детство гаражей, эстакады холодов, старость увеченных холмов. Состоявшееся эхо чьих-то снов. Детство гаражей, эстакады холодов.